Глава 7. Лебедев действительно старался. За время отпуска он успел отвыкнуть от напряженной работы и теперь испытывал явный дискомфорт. Ныла шея, болела спина, слезились глаза, но сдаваться программист не собирался. Первым делом Федор прошелся по базам всех известных российских операторов мобильной связи и выбрал номера Галин Гусевых. По мере готовности он передавал списки Раисе Набоковой, которая должна была обзвонить всех по порядку и узнать, не та ли это Галина, поисками которой занимался Кайрос. Покончив с мобильными операторами, Федор принялся за единую электронную базу ЗАГС. Кристину свои планы он посвящать не стал. За взлом базы, если узнают, по головке не погладят и в первую очередь достанется ему, как генеральному директору. Информацию можно было получить у Щедрого. Уж он-то точно не откажет. Но, во-первых, будет это не скоро. А во-вторых, Федору ужасно хотелось сделать рыбака. Да, он бывалый оперативник, но Федор тоже кое на что способен. Однако все ухищрения Лебедева оказались напрасны. Записи о рождении Инги могли еще не внести в базу, что вполне вероятно. База – это вещь относительно новая, работает недавно. И старые записи вносятся в нее по мере возможности кадров на местах. Или же Галина к моменту появления на свет дочери действительно поменяла фамилию и имя. Проверить это можно было все в той же базе, но только за другой период, с 1990 года, когда Галина окончила школу, и по 1996 год, когда ориентировочно родилась Инга. К концу дня результатов не было. У Раисы, обзвонившей уже больше сотни Галин Гусевых, с трудом поворачивался язык, а Федор, устало сгорбившись в своем удобном рабочем кресле, вдруг поймал себя на мысли, что поиски иголки в стоге сена и в самом деле штука сложная. Поэтому, когда утром следующего дня Кристина переслала ему на почту фотографию Галины, полученную от Аси с рыбаком, Федор ощутил что-то вроде второго дыхания. Он запустил программу распознавания лиц, которая позволяла найти человека, стоило ему хоть раз засветиться в интернете. А пока компьютер решал поставленную задачу, попытался состарить фотографию, чтобы узнать, как должна выглядеть Галина сегодня. Получилось 3 изображения, довольно-таки заметно отличающихся друг от друга. Федор добавил их уже в работающую программу. Оставалось ждать и надеяться. Рабочий день закончился, но Федор не собирался никуда уходить. Он верил, еще чуть-чуть ему удастся решить поставленную перед Кайросом задачу. Когда утром Кристина пришла на работу, Лебедев спал, воспользовавшись клавиатурой вместо подушки. По экрану монитора плавали золотые рыбки. «Федя!» – тихо, чтобы не испугать программиста, позвала Кристина. Тот даже ухом не повел. Тогда она тихонько тронула его за плечо. «Федор, просыпайся!» Лебедев вздрогнул, открыл глаза и уставился непонимающим взглядом на рыбок. Затем, сфокусировавшись, схватил мышку, повозил ею по столу, чтобы убрать заставку, и разочарованно взвыл. Надпись на экране категорически заявляла. Поиск не дал результатов. «Ничего», – философски заметила Кристина, глядя на привычно мятую толстовку сотрудника и непривычную щетину на щеках. Впрочем, последние обстоятельства нисколько не придавало его облику мужественности. Отсутствие результата – тоже результат. А еще подумала, что, наверное, пора прибегнуть к помощи майора Щедрого. Вдруг Галина совершила что-нибудь противоправное и теперь находится в местах лишения свободы. И мысленно добавила – будем надеяться, что Асе с Иваном повезет больше.